Олег подумал, а росла бы у них такая внучка, и представил ту с косой, с очами. Что бы она деду своему сказала на его «сам все решу»? Или когда есть в жизни живое продолжение тебя, все рассматриваешь иначе? И свою собственную точку зрения бывшего красного конника уже нельзя рассматривать вне точки зрения другого поколения, второго, третьего, сыновей и внуков. И ты обязан с этим считаться, потому что твои дети — это ты сам, продолженный во времени. Но вот что мерзко получается. Этот чертов председатель из командировки — ровесник дядьки, и у него 5 детей. Все, между прочим, с высшим образованием. И внуки. Ну и что? Ничего. Кроме того, что во времени продолжился из двух худший. Мысли походили и вернулись к чистому листу бумаги. Ну что, стыдливые, не нашли концов? Со злостью подумал Олег. Не там бродите. Причем тут дядька и пионерская вожатая с натуральной косой. Тоже мне ассоциации, лишь бы делом не заниматься. Но ненужных слов, нетолковых мыслей не было. Вялые строки катились по листу бумаги, чернили ее. Они даже делали вид, что что-то значит, но по сути были пустотой. И Олег злился. Неужели это от того, что он лично оскорблен телегой? Неужели он до сих пор не застраховал себя от таких нападений? Ведь не в первый и не в последний раз. И все-таки гнев поднимался к горлу. Внезапно Олег подумал о том, что начать материал надо с того, что у председателя массивное кольцо с печаткой. Оно, видимо, мешало ему, но снять его трудно. И председатель все время вертит кольцо на пальце. То ли пробует стащить, то ли уже привычка такая. И каждый раз повторяет одни и те же слова. Вот чертова мода, кто их придумал носить? Скоро нос дырявить начнем. Но Олег тут же отказался от этого начала. Это годилось в рассказ, если когда-нибудь на него останется время. А так кольцо это приобретало смысл только в своем денежном выражении. Ведь стоило оно недешево, и купил его председателю попа. Поп любил старину, золотишко, меха. Но это была уже другая тема. Никак она с председателем не пересекалась. Вот разве только... Но кольцо председатель носит на левой руке, а Костю Пришвину он ударил правой. «Тебя к телефону!» — крикнули из комнаты. Стараясь не смотреть на исписанные страницы, «все не то, не то». Олег, не садясь за стол и стараясь оттянуть трубку до предела, раздраженно отозвался. «Это я», — услышал он голос Аси. «Приветствую тебя со своего рабочего места». «А яблоки?» — удивился Олег. «Не помрешь», — засмеялась Ася. «Я начистила ведро картошки. Обойдешься». И добавила другим тоном. «Неловко иначе». «Понял. Ну как тебя встретили?» «Да без оваций, я ведь человек со стороны, модная формулировка». «Все мы со стороны, не тушуйся». «Да, мы тебя еще по гороскопу не проверяли, кто ты и что от тебя можно ожидать». «А что, будут?» «Нашу женскую половину сейчас ничего не стоит переделать в Академию оккультных наук. Машинистки не успевают перепечатывать разнообразные материалы с того света». «Да, скоро сама все увидишь». «Забавно. Главное, выясни, кто ты из зодиаков, телец или стрелец. От этого и танцуй по правилам. А ты кто?» «Ай, забыл. Ну, что-то безобразное. К Марише вместе поедем?» «Я поэтому и звоню. Зайди за мной около 7. «Ладно, зайду». Олег положил трубку, собрал исписанные листы и бросил в корзину. «Начнем сначала», — сказал он про себя. «Пойдем по новой». «Не идет?» — спросил Валерий Осипов, коллега по отделу. «Может, плюнешь сегодня? Хочешь, я тебе для настроения пару шикарных писем подброшу?» «Сгинь!» — тихо сказал Олег. «Понял, старик». И Осипов уткнулся в письма. «Хороший парень», — подумал Олег. «И Аська — хорошая девка. И Мариша приехала. Хорошо, что мы тут все вместе». Надо начать встречаться.